«О мой Господь, ты всемогущ! Огненная железная стрела стремительно приближается ко мне. О мой Господь, если на то твоя воля, пусть она спалит меня, но не дай ей сжечь и выкинуть мой плод. Окажи мне эту милость, о мой Господь». Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Это произошло после смерти мужа Уттары, Абхиманию. Уттара, вдова Абхиманию, должна была бы последовать за своим мужем, но она была беременной. Махараджа Парикшит, великий преданный Господа, находился в ее чреве, и она отвечала за его безопасность. На матери лежит долг и огромная ответственность за безопасность ее ребенка. Вот почему Уттара, не смущаясь, прямо сказала это Господу Кришне. Уттара была дочерью великого царя, женой великого героя и ученицей великого преданного. А позже стала еще и матерью добродетельного царя. Можно сказать, что ей повезло во всех отношениях. Так, Абхиманию, муж Уттары, Абхиманию был сыном Арджуны. И Абхиманию было 16 лет на Курукшетре. Абхиманию стал главнокомандующим Северной армии. Это очень высокая должность, высокий статус для кшатрия. Всего в 16 лет Абхиманию занял уже положение такого высокопоставленного начальника. Абхиманию был очень обучен. Уже в 16 лет Абхиманию обладал, говорится, силой сотни слонов. И обладал, у него было львиное сердце. Очень благородный. Говорится, он был благороден, как олень, храбр, как лев, силен, как сотни слонов, был нежен, как цветок лотоса. Очень удивительная личность Абхиманию, сын Арджуны. И Абхиманию в 15 лет женился, зачал ребенка в лоне своей супруги Уттары, которой было всего 14 лет. И в чреве Уттары, говорится, Абхиманию молил Кришну о неспослании ему преданного, сына, который будет преданным, чистым преданным. И эта молитва была продиктована желанием его отца Арджуны. Арджуна объяснял Абхиманию, что смыслом брака является зачатие благочестивых детей. И самый благочестивый ребенок – это тот ребенок, который относится к двум категориям сыновей. Одного называют Путра, а другого называют Путрана. Один сам достигает чистой преданности, а другой еще может других сделать чистыми преданными. Так Абхиманию стал молить, чтобы его ребенок соединил оба два этих качества. Чтобы он сам поднялся до чистого преданного служения и других поднял. И мы видим, как пример Махараджа Парикшита в течение почти 5000 лет является центральным примером для всех людей, которые заняты поиском абсолютной истины. И люди делятся на две категории. Одни ищут абсолютную истину в соответствии со своими представлениями, а другие ищут абсолютную истину такой, какая она есть. Поэтому Шрила Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть. Не как бы мне хотелось, чтобы она выглядела. И не как бы хотелось окружающим, чтобы она выглядела. А так, какова она есть. Как люди, так же они говорят. Мы христиане, мы мусульмане, буддисты, или мы индусы, индуисты, или мы иудеи, или мы шаманы. И каждый пропихивает свое представление об абсолютной истине, об религии, о философии, в соответствии с тем, как он ее понимает. Как Савел, который впоследствии стал выкрестом и стал Павлом, провозгласил, что каждый может трактовать Библию в соответствии с тем, как он сам ее понимает. И мы видим на сегодняшний день четыре основные мировые христианские секты. Православие, католицизм, протестантизм, лютеранство и так далее. Существует столько много всяких, адвентисты и куча каких-то свидетелей Еговы, и миллион. И все они друг с другом противоречат. Первородный грех, не первородный, чиста была Мария, или зачала так, или сяк. И для каждого это очень важно. Почти никто из них не следует наставлениям Христа. Все думают, что самое главное не пить, не курить, как мы иногда распространяем свою религию, пропихиваем. Что самое главное не пить, не курить, есть мясо. Это называется регулирующие принципы свободы цивилизованной личности. Шастра говорится. Это лишь принцип цивилизованной личности. Чтобы человека можно было назвать человеком, он должен отказаться от этих четырех порохов или четырех корней греха. Четыре корня греха. От этих корней растет целый ствол с ветками, с листьями и дает плоды. И есть очень много грехов. Но все они проистекают из этих четырех. А все четыре проистекают из одного. Лживость. И говорится, что правдивость последняя нога религия. Из правды расцветает чистота, из чистоты процветает аскетизм. Из всего из этих трех появляется плод. Плод этих всех изысканий, милосердия или сострадания. Когда человек находится в таком состоянии, он способен быть чистым. Это основа религии. Когда человек чист, он может понять знания. Знание дает отречение. Отречение дает преданность Богу. А преданность, деятельность в преданности дает любовь к Богу и ко всему его творению. Так механизмы одни и те же, но люди не знают этого. Они сентиментальны. Они выдумывают какие-то собственные принципы, собственные начала разных религиозных практик и философий. Они не знают, что было перед этим. Они говорят, Адам появился, из ребра вышла Ева. Они даже не понимают, с какого ребра, о чем речь идет, что Бог сотворил мир за семь суток или за семь дней. Как это он ночь отделил от света? Они не знают ничего. Полностью сентиментальный уровень. Данте пишет божественную комедию, где все это высмеивает. Что же он высмеивает? Он не высмеивает Бога. Он не высмеивает акт творения. Он высмеивает представление людей об этом. Что люди так думают. Что прямо ребро вытащили Адаму и сделали Еву. Как я видел на брошюрке иеговистов, что и мертвые восстанут, и там то и все. И у них такая картинка. Кладбище, гробы открытые, и оттуда за ручки выходят люди. Ужасно. Такое глупое, такое примитивное представление. Как существует 5 уровней сознания, описывается шастра. Анумая, пранамая, манумая, вигьянамая и анандамая. Уровни сознания связаны с кармой живого существа. Когда живое существо с уровня ананды падает до уровня анумая. Майя означает то, что влияет на живое существо. То есть под какое влияние оно попало. И на уровне анумая люди думают, что хлебом насущным, о котором говорится в молитве, является хлеб. Кто-то думает, что это зерно, рожь и пшено. Все думают, хлеб насущный – это еда. Другие думают, что хлебом насущным является здоровье. Третьи думают, что хлебом насущным является философия христианская. Четвертые думают, что служение Богу, соблюдение принципов является хлебом для живого существа. И лишь одни говорят, что душа жива только любовью. Смотрите, сколько разных понятий в соответствии с разным сознанием. И только едва ли единицы знают о том, что любовь является пищей для души. Душа, сама энергия души, она имеет только 2 качества. Почему она всегда жива? Потому что она любит и любима. Все. Больше нет никаких причин. То, что мы живем, ради чего мы живем. Мы хотим любить, хотим быть любимыми. Все. Это заставляет живое существо терпеть всякие страдания, работать, кого-то почитать. Вообще все функции основаны только на этом. Любить и быть любимым. И мало кто знает об этом. Что это и есть природа души. И благодаря этой природе душа существует и живет. И поэтому говорят, вечная любовь. Вечная любовь. Вечные любовные взаимоотношения между живыми существами и Богом. Божеская любовь. Говорится, и Божья любовь – это любовь Радхи и Кришны. Радха Кришна Гунагал. Сейнам Рита Пауза. Радха Кришна Гунагал. На санскрите так говорят, что это все пронизывает. Сва прасадам, анадилобхай. Что такое сва прасадам? Это получить эту любовь. Милость Кришны – это получить любовь к Радхе и Кришне. И этой любовью рассматривать все вокруг. Все вокруг. Это означает полюбить, получить эту любовь, то есть быть любимым, осознать, что как Кришна любит нас. И пробудить в нас любовь по отношению к Кришне, к Богу. Кришна означает все привлекающие. Это не означает имя какое-то Бога. Наш Бог Вася, ваш Бог Петя, а ваш Бог Гоха. Какие-то разные личности. Меня не могут звать. Меня зовут Леонид в кармической жизни. и в религиозный меня зовут Лакшми Нараян Дас. Это один и тот же человек. Меня не могут звать 10-50 именами. Точно так же и Бог. У него есть несколько всего. Как меня можно назвать? Я мужик. Не надо думать, что мужик мое имя. Нет, это говорят о том, что я мужчина. Пол. Указывают на мой пол. Или говорят, я мордатый. Это говорится о моем лице. Или говорят, усатый. Это говорят о моих усах. Говорят, рыжий бурят. Это говорят о моей нации. И о моих волосах. И кажется всем, это какие-то разные личности. Рыжий бурят, мужик. Сколько народу там вообще? Кто там? Да там один рыжий бурят. Так, раз. Там один усатый. Два. Там один мордатый. Три. Там один Леня. Четыре. Там один Леха. Пять. Там один Тугур. Шесть. Там один Леонид Максимович. Семь. И там еще Лакшми Нараяна. Дас. Восемь. Чуть, как минимум восемь. Но все идет речь об одной личности. Об одной личности. И люди говорят, Христос там что-то кому-то головой долбится. Другие орут, да не Христос, Кришна. Третьи там головой с разбега бьются, кричат, Будда, Шакьямуни. И люди не понимают, потому что они не квалифицированы. Речь идет об одной и той же личности. И Бога зовут Кришна. Почему его зовут Кришна? Мама называет его Кана. Мама называет его Кана. Как у Бога может быть мама? Люди не понимают этого тоже. У нас может быть мама, но у Бога-то откуда мать? Христиане тоже понимают, у Бога может быть мать. Они говорят, Богородица. Другие говорят, какая Богородица, какой Бог? Ни черта нет. Все из пустоты выскочило. Итак, люди всегда останавливаются на каком-то этапе постижения истины. Говорится, истина представлена в трех ипостасях, в трех аспектах. Один безличностный. И многие говорят, все, этого достаточно. Бог безличен. Это свет и путь, и знание, и все остальное. И только как не через него. Христос – это свет. В итоге Христос – свет. Бог – это свет. Как вы думаете, они персоналисты или имперсоналисты? Они говорят, в итоге Бог – это кто? Свет. Очень странное представление. Если Бог – свет, значит, он свет превращается в личность. Дает здесь свое общение, и потом опять возвращается и становится светом. В Бхагавад-гите говорит, многие глупцы думают, что я верховная божественная личность, безличен и принимаю форму для того, чтобы общаться, проявлять как-то себя. Но потом, после окончания своей миссии, я обратно становлюсь светом, безличностью. Очень странно. Есть другая христианская доктрина, что Бог имеет руки, ноги, он на троне сидит. Свет не может сидеть на троне. Другая появляется христианская концепция, что Бог и у Бога борода. Бог такой старый дед. И у него есть сын, Христос. Он сидит по правую руку. Значит, кто-то будет сидеть еще по левую руку. Два сына. И кто по левую руку? Если по правую это Христос, то по левую это кто? А? О-о-о-о. И у них такое представление есть. Есть очень много, потому что левая сторона от кого? Левая сторона от сатана. И очень много разных доктрин. Они говорят, это истина. Индусы говорят, верховной личностью Бога является Шива. На самом деле Шива является Кришной. И Вишну, и Шива. Шива, он и Вишну, он и Кришна. Или что-то там еще. Как вы знаете в этом? В криминальном деле в каком-то. Он же там такой-то, он Васька Кривой, он Петька Косой. И так далее. Клички какие-то. Он же Бублик, он же Коржик. Очень странное представление. Другие говорят, нет, верховным богом является Брахма, Сварог, Сварга. Он самый верховный, потому что он, они узнают дальше, он отец Шивы. А как же отец может быть меньше сына? Вот это кто? Отец, сын, и там есть Дух Святой. Вишну, Дух Святой. Отец есть, Брахма, Сын есть, Шива. И есть Дух Святой, Вишну. Вишну. И Вишну летает на птице. На какой-то мы толком не знаем. Но поскольку у нас куча голубей, и самые-самые мощные голуби это белые, то приходим к заключению, что Дух Святой это голубь. белый символ мира, признанный ООН в 1949 году. Почему белый голубь? Потому что в Библии говорится. И прилетела птица. Какая птица? Ну, мы больше никаких птиц не видели. Орел что-то, странная птица какая. Какой? Самая мирная такая птица. Какая мирная, которая ничего не жрет, клюет, жирная такая, сидит на заборе там где-то. Самая мирная птица кто? Даже не воробей. Воробей такие они вообще, наглые. Самые мирные птицы – голуби. Голубь. Разные рождаются концепции. Там говорится, он пил виноградный сок. Они нет, они делают «погос» на иврите. «Погос». Смотрите, на санскрите «пхога» – еда. И там «хогос», и они пишут «мит» по-английски. «Хогос» переводит как «мит». «Хогос» переводится «еда». Они переводят как «мит». Мясо. Он ел освященное мясо. Взял фонарик, посветил на мясо, оно стало освященным, и он съел. Итак, мы можем видеть, что люди абсолютно не образованы. Сентиментальны, все принимают за чистую монету. Все произошли от обезьяны. Хорошо, хорошо. Людям плевать на то, от кого они произошли. От обезьяны, от обезьяны. От носорога, от кого угодно. Ну как он, они говорят, от обезьяны-то понятно, очень похоже. Очень. Но от носорога как-то сложнее. Очень сложнее как-то. Да-да-да, мы видели негров. Они очень сильно похожи на обезьян. Очень сильно. А вот эти люди очень сильно похожи на свиней. Может быть, Дарвин ошибался? Может, одни произошли от обезьяны, вот эти от свиней. А маленький ребенок вообще на поросенка похож. Может, это поросят? Анна Ивановна, наш отряд хочет видеть поросят. Рождается тысячи разных представлений. И говорится, эти две категории людей существуют. Которые ищут истину, которая их удовлетворяет. И те, которые ищут абсолютную истину. Такова, какова она есть на самом деле. Одни называются эгоистичными. Потому что они хотят, чтобы истина выглядела так, как они себе ее представляют. С бородой, с мускулами там. И они говорят, вот Бог, если вы придете в любой христианский храм, Бог будет дедом. Везде Бог дед. Такой дед где-то лет 50, может, 60, такой, ну уже такой. Пожилой очень, скоро помрет. И поэтому Фрейд, там Ницше, они говорят, Бог помер. Почему? Потому что он уже в прошлом веке был старый. Он же старый. То есть на него влияет на Бога. Раз он старик, на него что влияет? Время. Он состаривается. Может, он и живет дольше нас. И он говорит, Бог умер. Разве вы не чувствуете, что он умер? Если он жив был, разве он допустил бы это? Философия появляется, новая философская доктрина. Если Бог жив, мы помним античные времена. Посмотрите, как все было справедливо, как все было хорошо устроено. Ноев потоп, там то все. Потоп раз, каждой твари по паре. Ну, явно Бог был, контролировал. Содом и Гоморра хлесть убил. Там. Только Авраам решил там своего сына прибастать. И Бог ему сказал, ладно, шутка. Бог был. А теперь, смотрите, кто-то хочет прибастать своего сына. Ванька Грозный. Своей этой дандой. Размахнулся. Как? Дал по шбану. И сын раз, ласты склеил. Если Бог там сидит еще до сих пор, нет, он умер, мы чувствуем запах. Мы чувствуем это в воде, мы чувствуем это в земле. Вот и в воздухе почувствовали. Итак, люди, разные-разные представления у них существуют. И они хотят видеть так, каковы они сами. Каждый думает о другом такой сам. И мы думаем, Бог, вот он, все говорят. Вот вы заметьте, в каждом дасане в Бурятии Бог он кто по национальности? Ну, Будда. У них Бог Будда, представьте. У них это у кого? Буддисты. И Бог на кого похож? Он на самом деле такой? Нет. Потому что если вы поедете в Индию, в Гаю, или поедете в Лумбини, в Непал, вы увидите пожизненные портреты, прижизненные портреты Шакьямуни, Сиддхартхи Гаутамы, Будды. Он вообще не бурят. Или, по крайней мере, там он еще не был бурятом. Потом, может быть, он тогда жить стал где-то в других местах, раз обуретел, амонголоиднился. В Африке они делают, то африканцы не поклоняются Будде, там тоже очень такой Будда у них специфический, такой кудрявый. Когда произошла революция, Ленин был очень популярной личностью, и все спорили, кто он по национальности, все спорили. когда это дружба между народами, декрет, а так сказать, как там был-то? А декрет нации на самоопределение, там что-то такое было. И все стали дружить между собой, и все стали спорить. Один говорил, нет, Ленин, он калмык, он наш, там, другие говорили, нет, Ленин бурят, он наш, и там говорили, нет, он богоизбранный, из богоизбранного народа, там, третий говорит, а нет, вы что, разве не видите, какой он развесистый, он кавказец явно, так сказать. И люди все спорили, все. Все говорили, разве не видите, какой он умный, он плешивый. То есть плешина была признак ума. В Ведах говорится, плешина – это признак сексуальной распущенности. В прошлом. Лысый, плешивый человек. Не лысый, в смысле побритый, а волосы где не растут у него на голове. Это признак сексуальной распущенности. Что он в прошлом просто, ну, в Ирведе говорит. На башке не растут волосы, ах, не хулигантик. Ах ты хулиган. Какой хулиган? Сексуальный хулиган. Но они говорят, нет, он плешивый от ума. Маленького роста, они говорят, самый оптимальный размер. Для чего? И люди выдумывали что угодно. Почему? Люди обусловлены. Люди обусловлены разными представлениями. Об истине, что она пустота. Вот хочется, чтобы она была пустота. Потому что если она пустота, ей не надо ничего служить. Ничего давать не надо. Надо просто ее прославить и говорить, о, великая пустота. И людей разные представления, очень странные представления обо всем. Итак, Абхиманию молил Кришну. Уттара молила. И Уттари сказали, Кришна благословил Абхиманию. Абхиманию пришел и сказал жене, Господь нас благословил в твоем чреве чистый преданный, который соединит два качества. Сам поднимется в чистую преданного служения, вдохновит миллионы людей. Миллионы живых существ вдохновятся его примером. И Кауравы, они выпустили Брахмастру. В частности, ее выпустил Ашватхама, сын Драначарьи, который сражался против Пандавов. Браман. Браманы обычно отходили от военных обязанностей, хотя были очень квалифицированы. Они обучали военному искусству кшатриев, но они отошли. Они совершали яги во время битвы. Но Ашватхама стал использовать все свои брахманические способности. Смотрите, у него были брахманические способности. У него не было качеств брахманических, а способности брахманические у него были. И люди тоже этого не понимают. Что значит способности брамана? Что такое качество брамана? Что такое способности кшатрия? И что такое качество кшатрия? Что такое способности вайши? И что такое качество вайши? Они все, ничего не могут разделять. Почему? Потому что их разум спит. Они не склонны к разумной деятельности. Итак, способности и качества – это тоже разные вещи. Абсолютно. И поэтому говорится, надо в соответствии с качествами человека занимать. В соответствии с качествами, а не в соответствии с его что? Способностями. Воровать могут все. Это способность. Но качество кому-то позволяет это делать, а кому-то что? Нет. Качество, чистота. Если нет чистоты, человек может употребить свои способности совершенно в другом месте. И по отношению к другой цели. Итак, качество является важным фактором. И там говорится качество брамана, качество кшатрия. И Ашватхама не был браманом. Он имел все способности брамана, но он не имел качеств брамана. И он выпустил брахмастру, эту стрелу, которая должна была произвести атомный взрыв. Брахмастра означает ядерный заряд, ядерный взрыв. И он заговорил мантрами эту стрелу таким образом, чтобы эта брахмастра повлияла на все мужское население Пандавов, то есть на всех мужчин, которые там стояли. Более того, когда эта брахмастра была нейтрализована, они не знали, что эта брахмастра несет два типа целей. Первый тип цели – это было все мужское, то есть все воины, мужчины. А вторая цель – это нужно было уничтожить всех беременных жен Пандавов. И в частности, Ашватхама узнал, что в чреве Уттары должен появиться чистый преданный, и появился уже. И Ашватхама так заговорил эту брахмастру, что брахмастра уничтожила всех мужчин, облучение ядерное. И в нем сработало. Что женщин как бы убивать не совсем красиво. Не то чтобы я не хочу убить женщину. Просто если я убью женщину, я потеряю свой статус. Подумал Ашватхама. Поэтому я заговорю Брахмастру таким образом, чтобы она убила ее плод, но не причинила ей никакого вреда. И он выпустил эту Брахмастру. Кришна научил сразу же Арджуну, как нейтрализовать Брахмастру. И Арджуна выпустил свою Брахмастру. И его Брахмастра полностью погасила силу той Брахмастры, Ашватхамы. И все вроде успокоились. Но она погасила только силу того, что все воины должны были быть убиты. Но она не погасила силу другой функции этой Брахмастры, которая должна была убить Махараджа Парикшита, который был в чреве Уттары, маленького Парикшита Махараджа. И тогда Уттара прибежала к Господу Кришне и стала молить его. Ну, пожалуйста, защити моего ребенка. Почему Уттара прибежала, можно подумать, она была сентиментальной бабой. Прибежала там, начала орать, защити ребенка. Нет. Потому что ее муж ей сказал, что нас благословил кто? Кришна. И она прибежала к тому, кто благословил. И она сказала, ты же так все сделал, поэтому защити. Защити этого ребенка, который во мне, защити его. И Кришна сказал, ни о чем не беспокойся. И говорится, Кришна проявил свой аспект параматмы. Параматма сместилась. Говорится, параматма вышла со своей области, области груди, говорится здесь. И она направилась, параматма, в чрево Уттары. И Кришна, как параматма, стал вращаться вокруг плода. Это вращение все увеличилось, увеличилось. И он создал такой вид энергии, когда Брахмастра дошла до чрева Уттары. Просто Кришна, как Судама и Кришна сидят в Гурукуле и друг друга кормят. Сандеша. Кришна берет Сандеш и говорит. Судама говорит, о мой Господь. И он говорит, о Бхагаван Кришна. И он говорит, нет, просто Кришна. И дает ему Сандеш. Судама ест Сандеш. Берет свой Сандеш и говорит, просто Судама. Они сидят и кормят друг друга. Один говорит, просто Кришна. А другой говорит, просто Судама. Что значит просто Кришна? Источник вечного наслаждения. Какое же наслаждение оттуда исходит, из этого источника? Чем же наслаждается эта душа? Любовью. Источник наслаждения – это означает источник любви. Чистой. Чистой любви. Как вы думаете, то, что за энергия Шримати Радхарани Хара? Это энергия чего? Любви. Это не служение. Это энергия любовного служения. Это любовь, которая побуждает к определенной деятельности. Это не просто, что все сидят и любят. Тупые рожи такие или такие. Неважно. Любовь проявляется в действиях. Когда мы что-то хотим сделать, потому что любовь не бывает бездейственная. Просто сижу и люблю. Любовь, она всегда ведет к каким-то действиям. Как женщина узнает, что ее любит мужчина? Он сидит где-то и думает, я ее люблю, плачет в подушку. Нет. Как узнает женщина, что ее любят? Поступки. Мужчина совершает какие-то поступки, которые указывают на любовь. Что же указывает на любовь? Что он старается сделать то, что нравится женщине. И как делает это? Он не так не дарит цветы и не говорит, с тебя 15-28. Нет. Или он дарит цветы и говорит, а ты мне дай потрогать ягодицу. Ну почему бы нет? Я тебе цветы, ты мне ягодицу. Я тебе завтра еще цветы, ты мне там грудь. Мужчины в основном так и действуют. Что вы думаете по-другому? Значит, вы сумасшедшие. Вы не понимаете, значит, что происходит вокруг вас. Или вы думаете, что если вас говорят, давай садись, подвезу, и вы думаете, сейчас это такси вас будет бесплатно возить? Нет. Я вас подвез. Чем я вам могу отплатить? Ну как чем? Сама знаешь. И чем? Очень странные женщины. Они либо глупые, либо прикидываются. И либо одно и то же. То и другое одновременно. Глупое прикидывание. Так это Кришна означает источник вечного наслаждения. Бог – это любовь. На самом деле, надо понять, что значит любовь. Что такое? И Махарадж Парикшит видит это сияние, и он начинает молиться в чреве матери. Эти молитвы, они вошли в Шримад Бхагаватам. Молитвы живого существа в чреве матери называются. Такая глава есть. Молитвы живого существа в чреве матери. Капила Муни рассказывает об этом своей матери Девахути. Как живое существо молится в чреве. Нарада Муни рассказывает. Царю Прачина Бархи. Как живое существо молится. И Махарадж Парикшит, будучи чистым преданным, это означает осознававший, прямо уже во время зачатия, это пришел преданный, он сразу смекнул, как надо с этим сиянием общаться. И он взмолился. И он сказал: пожалуйста, я хочу увидеть источник этого сияния, этой любви. Я хочу увидеть. И он стал приносить молитву Кришне. И Кришна остановился перед ним. И погасил дальний свет, который слепит. И Махарадж Парикшит увидел Кришну. Параматму. И в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада описывает, что йоги, они видят параматму в четырехрукой форме. Но чистые преданные видят Кришну в какой форме? Как параматму. В двурукой форме трилинга с флейтой. В двурукой форме трилинга, то есть с тремя изгибами, видели? Трилинг с флейтой в руках. Чистый преданный видит Кришну таким. Итак, Махарадж Парикшит увидел Кришну таким, какой он есть. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите: я такой, каким я стою перед тобой. Но когда ты хочешь увидеть Бога, он говорит, как вседержащегося, у которого власть, все там, все знание, все богатство, все такое. У Бхагавана там нигде не говорится, что у Бхагавана вся любовь. Вы заметили? Вся слава, все богатство, все там все есть. Все отречение, вся сила, вся власть. Но там нету всей любви. И поэтому, говорится, имперсоналисты считают вайшнавами кем? Сентименталистами. Что они говорят о какой-то любви, сентименталисты, эти сопли с сахаром, любовь, любовь. Но они не говорят о плотской любви. Они говорят о духовной любви, которая является источником всей жизни живых существ. И в шастрах говорится, что все живые существа испытывают любовь и любят кого-то только потому, что они души. И это природа души. Любить и быть любимым. Больше нет никакой природы души. Это сознание и пронизывает тело, все остальное. Вот почему мы любим свое тело, любим футбол, люблю макароны. Мы это слово «любовь» везде суем. Люблю чесаться, люблю икать, люблю пукать. Что-то угодно у нас. Любовь, все пропитано любовью. Но говорится здесь, в мире двойственности, мы не все любим. Мы любим только то, что является источником нашего наслаждения. Такого материального. А то, что мы не можем принять как источник наслаждения, мы принимаем как источник страдания. И мы говорим: не люблю пукать, не люблю тело, не люблю того, не люблю сего. И так у нас люблю, не люблю. Удовлетворил чувство — люблю. Не удовлетворил — не люблю. Девочка, я вас люблю. А я вас нет. А я вас тоже не люблю. Итак, мы испытываем все, но мы видим, что все здесь держится на любви и ненависти. Радости и горе. Счастье и несчастье. Но мы не понимаем, что природой является любовь. Любовь, которая вызывает ненависть. Поэтому говорится, в этом мире двойственности никто не может найти любви без страданий. Никто. Никто не может ощутить счастье без горя. И поэтому, когда здесь мы ищем любви, мы даже не осознаем, что вместе с этим мы ищем что? Страдания. Мы идем. И говорится, что живое существо, не понимая признаков или природы мирской любви, подобно мотыльку, который привлекся формой огня. И он устремляется в этот огонь, чтобы быть убитым. Поэтому Прабхупада говорит, вайшнавы, они не стремятся к мирской любви. Суть не в том, что они не хотят любить. Они хотят любить по-настоящему. Это означает, они не хотят выдумывать, какая любовь. Они не хотят выдумывать, как выглядит Бог. Они очень разумны. Они не хотят выдумывать, что Бог свет или что он там. Тьма, наоборот. Не хотят выдумывать какую-то его форму. Они хотят принять так, как есть. Они хотят истинной любви. Так, как есть, называется истина. Правда. Правда – это так, как есть. И если это не так, как есть, что-то лучше или хуже – это обман. Это обман. Поэтому есть мантра, которая говорит «Ом агьян тимиранда сия гьянанджана шалакая, чакшурун миритам гьянат, тайсмай шри гуравина маха». Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знания рассеял тьму, и я увидел вещи такими, какие они есть, не такими, как я их принял от кого-то. Мало так, мамино мнение, что это мнение папа, там мнение. Я хотел узнать так, как есть. Я не хочу принимать, что там одни говорят, Бог пустота, другие говорят, Бог старик такой, очень могущественный. Ему лет 55. Скоро он на пенсию пойдет. Что Бог это вот, некое свечение. Бог это тот. Я хочу знать, как есть на самом деле. Я вижу, что нету общего знаменателя ни у кого. Есть различия. Значит, Бог неизвестен. Он X. Он неизвестен. А я хочу знать так, как есть. Не так, как я бы хотел или хотели бы окружающие. И это есть эгоизм живых существ. Поэтому говорится, человек по мере образования, он получает четкое представление. Что я хочу. Теперь я могу переступить через свое хочу. Но теперь все кругом хотят. Могу ли я переступить через желания всех окружающих? Как говорил Маркс, нельзя быть в обществе и не зависеть от общества. Он сразу это сделал догмой. Почему? Чтобы настроить ум людей так, чтобы они были зависимы. Это называется стадное чувство. И тогда появилась эта концепция большевизма. И в шастрах говорится, но в век Кали калауста шудра самбава. Невежественных людей больше. Значит, большевики кто? Невежи. Невежды. Большевизм – это невежество. Потому что 75% в общество в Кали-югу – это кто? Шудры. Невежественные. Шудра означает, шуд означает скрывающий, ра означает солнце. Так далеко находящиеся от света знания, от истинной любви, от истинных представлений. Шудра. Ниже нет. Ниже – это значит дальше. Низшие области Вселенной – это только туда, куда с трудом проникает свет. Вот почему демоны не испытывают любви. Эгоизм один. Самовлюбленные. Говорится, великие и самовлюбленные. Они никого не любят, кроме себя. Хирани Кашипу готов был убить свою жену, своего сына из-за своего самолюбия. Великий, сильный, могущественный, очень много способностей. Но не способный никого любить, кроме себя. Очень удивительно. Итак, Кришна является источником всей любви. И Махарадж Парикшит видит Кришну. И в этот момент, когда Кришна остановился во чреве матери перед ним, Махарадж Парикшит полностью предался Кришне. Но удивительно. В чреве матери Махарадж Парикшит полностью предался, осознавал себя вечным слугой Кришны, испытывал чистую, беспримесную любовь. Но когда он родился, произошли другие изменения. Махарадж Парикшит был преданным, но под влиянием окружающих он обусловился. Под влиянием окружающих он обусловился. И он уже не испытывал таких чувств. И только тогда, когда его прокляли, Махарадж Парикшит прибежал к гуру и сказал, что должен делать человек за 7 дней до смерти. Итак, мы также обуславливаемся под влиянием окружающей среды, обязанностей, дети, семья, работа. Мы обуславливаемся и забываем о цели жизни. Говорится, Махарадж Парикшит всю жизнь искал этого человека, которого он видел в утробе матери. Всю жизнь он искал его. Говорится, он часто подходил к кому-нибудь и под плечо стукал. Человек поворачивался. Никто не мог знать, почему Махарадж Парикшит всегда ходит, кого-то по плечу стукает, кто стоит спиной. Никто не знал, но мать знала. Но Он сказал матери: «Я все время думаю, где он? Тот, кто меня защитил в твоей утробе, я его помню». И утро говорила: «Это Кришна. Это Кришна. Это друг твоего дедушки. Это гуру твоего дедушки. И он наш родственник. Он не зашел, чтобы на нас такую милость пролить. Он стал даже нашим родственником. Он был двоюродным братом, дядей, дедом». И так Махарадж Парикшит узнал о своей связи с Кришной, родословной. И здесь говорится, что Уттара, она прибежала к Кришне. Но она прибежала к Кришне не просто как к дяде, к деду. Она прибежала к Кришне как к Богу. Она пришла к Кришне как к Богу и стала молить его о защите. Что же защищала Уттара? Просто своего ребенка? Нет. Она защищала чистого преданного. И Кришне это понравилось. Потому что Кришна, как Параматма, знает все наши мотивы, все наши страхи. Единственное, Кришна хотел убедиться в ее мотиве, что она просто защищает свою плоть свою, свое чадо. Или она защищает именно чистого преданного, что именно в этом сознании она будет действовать. И говорится, Уттара именно в этом сознании действовала. Она не просто защищала ребенка, как Рупада говорит здесь, долг матери защищать, она защищала чистого преданного. Почему же Шрила Прабхупада говорит о защите матери? Что обязанностью матери является защищать своего ребенка. На матери лежит огромная ответственность за безопасность своего ребенка. Вот почему Уттара, не смущаясь, прямо сказала об этом Господу Кришне. Что же является ответственностью и безопасностью ребенка? За что же она должна быть ответственна? Она должна отвечать за его преданность, за его возможность стать преданным. И этой ответственности также обучали матерей. Безопасность, чтобы он мог совершить преданное служение. Итак, говорится, Уттаре повезло. Она была, перечисляется ее качество, дочерью великого царя, женой великого героя. Итак, дочь великого царя, жена великого героя и ученица великого преданного. И в Махабхарате говорится, что Уттаре повезло больше всех среди женщин. И в Махабхарате говорится, что она за свои аскезы, свою преданность получила такую возможность. Она во всех отношениях стала удачливой. И она стала матерью великой личности. Великой личности. Не великого царя, не великого героя, не великого учителя. Она стала великой, матерью великой личности. Махараджа Парикшита. Так перечисляется, в чем же повезло Уттаре, что ее муж был героем. Вот почему в семинаре о семейной жизни я объяснял, что для той женщины, для которой муж не герой, ей не повезло. Ей не повезло в чем, если она не видит своего мужа героем. И Абхиманию был не только великим преданным сам, Абхиманию был великим героем. Он, не задумываясь, готов был отдать свою жизнь за защиту религиозных принципов. И говорится, его геройство проявилось в том, что он ни разу не нарушил принцип войны, сражаясь. А кауравы убили его только по одной причине. Говорится, что Абхиманию имел одну проблему, на которую сыграли кауравы. Его мать Бхадра пришла к Дроначарье. И Дроначарья сказал: все беременные женщины, которые стали беременными от великих воинов, должны приходить ко мне и выслушивать Дханурведу. Дханурведа – это веда военного искусства, тактика и стратегия военного искусства, история и экономика, и теория ведения войны, и теория сражения на мечах, луках, булавах, рукопашная и так далее, и так далее. Как на коне скакать, как ухаживать за конем, как вырастить коня. Если кто-то не знает, говорится, что кшатрия каждый должен был сам вырастить себе коня. У казаков также вот оставалась эта такая как бы традиция вырастить себе коня. Маленького жеребенка специально подыскивали, и ребенок вместе с этим же ребенком рос. Раньше так было. Воин должен был расти вместе со своим конем. И между ними отношения завязывались, дружба, все такое. И вы, может быть, слышали, что раньше конь был в большой цене. Это как бы было, ну, не было разницы между самим воином и конем. Самый близкий друг. И не то, что конь был другом для человека. Человек этот был также другом для коня. Когда надо было выбрать между конями, там, и вот конь хочет с конем же, естественно, дружить. Там, ну, лошадь нужна. Но конь был так предан другу, человеку, что он даже мог отказаться от каких-то брачных игр, если друг его, он не был хозяином, он был другом. И конь, он всегда защищал своего друга. Очень в беду мог. Между ними была дружба, настоящая дружба. То есть конь мог за своего друга отдать сам жизнь. И воин, он, говорится, также должен был настроен быть по отношению к коню. Что он должен был защищать коня. Он мог отказаться от чего угодно ради коня. Вот почему? Может быть, слышали разные истории. Да? Полцарства за коня. Там. Ну и то все, пятое, десятое. Конь очень был важной частью жизни воина. Почему дарили эти колесницы? Там Бог Солнца подарил колесницу. Суть-то была не в самой колесах в этих, где они сидят, а в этих конях. Кони были удивительные. Каждое имя было у коней свое. Они были потрясающими. Они все это вывозили. Половина победы зависела от коня. И половина от самой личности. И если между ними не было контакта, то ни те не могли выиграть. Человек не мог победить. И конь был бесполезен. Поэтому хороший конь, говорилось, это уже победа. Хороший конь. Потом также говорится, человек имел оружие, меч, булаву и лук. И из всех этих видов оружия лук был самым главным. Лук был самым главным. Потому что он развивал способность к медитации. И в Тхануарведе говорится, что эта способность была медитировать. Лучший лучник – это значит человек, способный контролировать свои чувства. И я рассказывал, как история была. Как Дроначарь учил их стрелять, пандавов. И он сказал, там вот на дереве я прикрепил птицу, чучело птицы. И они отошли на 100 шагов. Дал лук Юдхиштхире и сказал, ты должен попасть в голову птицы стрелой. И Юдхиштхира натянул лук. И стал ждать команды. Дроначарья. И Дроначарья сказал, что ты видишь, Юдхиштхира? Он сказал, я вижу птицу. А что еще ты видишь? Он сказал, я вижу дерево. А что ты еще видишь? Он сказал, я вижу тебя, ты стоишь сбоку. И Дроначарья сказал, оставь. Все, не надо стрелять. Юдхиштхира сказал, а что, в чем дело? Он сказал, бесполезно. Бегать за стрелами, потом за тебя вынимать. Там, он сказал, как? Да я попаду. Махарадж, учитель, я попаду. Он сказал, не-не-не, я более опытный, ты не попадешь. И Юдхиштхира, он так был неудовлетворен. Но никто ничего еще не понимал. Все подумали, может, мало видел? Может, надо было наговорить, что он еще видит? Для воина очень важно следить за всем, что происходит. Но только не в стрельбе из лука. Поэтому называется не как. Именно тхану. Тхану значит лук. Все знание должно воплотиться в способности стрелять из лука. Вот почему у всех азиатских народов стрельба из лука выше, чем борьба. И они из лука должны стрелять бегом, стоя, с коня и так далее. Самый высший воин, такой воин, который умеет управлять из лука. Это означает, он способен медитировать, контролировать чувства. Вся техника построена на способности контролировать чувства. И потом он дал другому пхима. Пхима там. Сразу. Обычно лук натягивает очень нежно. Пхима. Как гитара. И Дроначарья сказал, что ты видишь, Пхима? Он сказал, вижу птицу, вижу дерево, вижу тебя, вижу реки, вижу горы и поля. И запел песню. Это родина моя. И все, Пхима тоже свободен. Он, да я еще и небо видел, и там, и то, и все, так сказать. И братьев слышал, он это думает, что надо побольше слышать, видеть. Он сказал, все, понятно, понятно, молодец, в Артек поедешь. Следующий. Итак, все что-то видели. Я сказал, ну давай, Арджун. Арджун подошел. Что ты видишь, Шахтун? Я вижу голову птицы. А что ты еще видишь? Видишь ли ты дерево, Арджун? Нет. Видишь ли ты горы и поля? Нет. Видишь ли ты меня? Нет. Стреляй. И Арджун. И стрела точно в голову. И Дроначарья обнял Арджуна. Сказал, ты моя надежда. Вот в чем заключается искусство стрельбы из лука. Что человек больше ничего не видит. Он способен зафиксировать все свои чувства и ум, а значит и органы чувств. Только на одной цели, на одной деятельности, в одном его настроении. Я должен попасть вот туда. Зачем мне все это? Все это исчезает. Только вот. Это называется медитация. Концентрация ума и чувств на одной цели, на одной деятельности и только в одном его настроении. Чистая преданность. Из медитации возникает йога, связь с целью. И по этой связи происходит контакт. Именно по этой связи происходит контакт с целью. Поэтому стрела попадает. Итак, в шастрах есть очень много разных историй. И говорится, что Уттара была дочерью великого царя. Почему это подчеркивается? Это говорит о том, что она была целомудрена и образована. Она знала, какой муж нужен. Она знала, как быть женой. Только отец может обучить дочь, как быть женой. Потому что только мужчина знает, что нужно мужчинам. Женщины никогда не знают, что нужно мужчине. И поэтому мужчины негодяи всех у женщин. Все там такие, сякие, да они только обжоры. Женщина ничего не знает. Поговорите хоть с одной женщиной, и вы увидите. Она абсолютно ничего не знает о мужчине. И поэтому, говорится, отец обучал. Она была дочерью великого царя. Это означает, она была целомудрена. Нигде не упоминается ее мать, что она была дочерью великой матери. Нет. Великого царя. И была женой великого героя. И когда она ходила слушать Канурведу в Дроначарье, женщины, ну, они такие, как бы, представляете, там говорится, как из лука стрелять, так что. И она так пристраивалась, она такая пузыристая. Знаете, они, женщины, когда беременные, когда на медвежат похожи, такие пузатенькие. Такие. Спокойно, потому что весь ум там. Там что-то происходит. Что там все? И заснёт. Дурак проснется. И Дроначарья говорит, что спишь? Слушай внимательно. Она слушает. И когда Дроначарья рассказывал о тактике ведения боя, проникновения в центр войск противника, он стал рассказывать о тактику входа в четырёвьюху. Четырёвьюха. Это такое построение воинов. Он стал рассказывать, как войти в четырёвьюху. А это практически невозможно. Но Дроначарья, зная искусство Парашурамы, он знал, какими мантрами, какую психику, как надо настроить. И какой техникой надо входить. Там на мантрах очень много построено. Звуковой вибрации, которая помогает сбить с толку противника. Которая помогает дать определенный вид психики человеку. И он стал рассказывать, как войти в четырех вьюху эту. И когда он стал рассказывать, как надо из нее выйти, то она и заснула. А говорится, ребенок, он слышит ушами матери. Он видит глазами матери. И все это концентрируется в Муладхара чакре, в пуповине, которую еще называют виньяя. Это провод электрический. Все там аппараты у мамы, а я через этот провод воспринимаю все. Что она ест, чем она дышит, что она слышит, о чем она думает, все это воспринимается. Весь окружающий мир ребенок в чреве матери через эту пуповину воспринимает. И она дает все вкусы, питательные вещества, звуки, знания, все. И в свое время я вот Ольге нашей говорил, что все время ходи беременной. Игоря, жена, помнишь, да? Все время говорит, слушай, пусть она слушает, снимает. И она практически всю беременность провела в храме. Киртаны, здесь лекции и так далее. И поэтому Говиндос, он такой храмовый ребенок. В такой положительном качестве, что у него есть. Нравится. Шраванам, киртанам. Отец, он должен зарабатывать деньги. Там сражаться с Майей. А мать должна обеспечить безопасность маленькому ребенку. следить за ним и понимать эту ответственность Абхиманию сам. И Абхиманию он слушал, что он был великий воин прямо при рождении, при зачатии. И он слушал, как Драначарья рассказывает, как это сделать. И говорится, когда он родился, у него все знание было проявлено. Как с конями обращаться с оружием. Это лишь было дело техники. Теперь он стал овладевать техникой. Все изначально знал уже. И когда была Курукшетра, он также проник в эту четырехвьюху, что он знал. А как выйти, он не знал, потому что мать заснула. И тогда Кауравы, они от Драначарьи узнали об этом. Потому что Драначарьи стал ругать жену Арджуны, Субхадра. Он стал ругать, он сказал, Субхадра спит все время на занятиях. Беременные тетки не могут слушать, они даже не заботятся о своем плоде, все о себе только беспокоятся, спать, не спать. И это может повлиять на судьбу ее ребенка, сказал Драначарьи. И демоны, они были такие, они все запоминали, каждое отклонение, так, такой ум демона. Ага, так, понятно, какие же недостатки. Ага, так. И все, это плоту сделали в их уме. И когда началась Курукшетра, они сказали, мы знаем точно, что он не знает, как уйти. Потому что Драначарьи говорил, что я рассказывал, как, и когда я рассказывал, как выйти, она заснула. И они подумали, опа, Абхиманию этот великий герой, он знает, как зайти в четырехвьюху, но он не знает, как из нее выйти. И они построили четырехвьюху и пошли на его линии фронта. И Абхиманию подумал, о, я знаю, как в нее войти, как ее остановить. И он туда вошел. И они окружили его. И он стал с ними сражаться. И в этом окружении они стали нарушать принципы ведения войны. Это как в боксе. Нельзя там бить ниже пояса, там то, все. Также в военном искусстве есть запреты. И они окружили Абхиманию. И стали набрасываться. Не по одному, не по двое, а все вместе стали набрасываться на него. Это было нарушением дхармы кшатри. И сначала Абхиманию отрубили руку, которой он держал меч. И Абхиманию без всякого промедления он выхватил меч из отрубленной руки в другую руку, в левую, и стал сражаться, будто ничего не происходило. И кровь хлестала из него. Они отрубили ему ту руку, которой он держал меч. Абхиманию стал драться ногами, и очень успешно. Они отрубили ему одну ногу. Абхиманию стал прыгать и с прыжка бить ногой и головой. Они отрубили ему вторую ногу. И Абхиманию говорится, Прупада об этом рассказал, какие кшатрии были. Говорю, кшатрию, если все отрубить. И когда отрубили, говорится, отрубали кшатрию голову, голова она кусалась. Голова кусалась. Пока в ней еще оставалась жизненная сила, голова даже не могла успокоиться. Голова кусала противника. И там есть даже описание, есть такой вид искусства ползания на губах отрубленной головы. Как голова, она вот так делала, чтобы ползти и кусала кого-нибудь. Пока вместо. Дух такой был сильный, что сознание очень долго оставалось в разных частях тела. Такой сильный дух был. И если вы помните, также описывается, как демоны, они знали искусство, как притягивать отрубленные части тела обратно к телу, чтобы они регенерировались. И их Шукрачарья обучал этому искусству. Также Данурведы, который он также узнал, Парашурам, что когда вас разрубили на куски, вы можете сконцентрировать свою волю в тонком теле. И все эти куски, где бы и как бы кто ни разбросал, они к вам притянутся и прирастут. Регенерация произойдет. И воинов тоже обучали этому искусству. И первыми, кто это знал, знали демоны. Полубоги и воины, они не знали этого, как регенерировать, притягивать к себе часть тела. Но демоны они знали это. Тайну регенерации, эти все мантры, как на чем сконцентрироваться. Итак, они убили Абхиманию. И утро она осталась одна, беременная. И беременна она была вот этим Махараджем Парикшита. О мой Господь, ты всемогущ. Огненная железная стрела стремительно приближается ко мне. О мой Господь, если на то твоя воля, пусть она спалит меня. Но не дай ей сжечь и выкинуть мой плод. Окажи мне эту милость, о мой Господь. Пожалуйста, брат. Почему Ашватхаму первого спастили? Ну, не совсем простили, а наказали только морально. позитивных, наверное, не опустили. А второй раз вот снова выписал, вот теперь в этом случае, когда на фразу пишет. Вот. И после этого вообще, как бы не говорится, что как-то не могло повлиять. Что там повлияло? Там же есть после Курукшетры, как его вы знали. Да, и знали, но тут вопрос стоял убить его или отпустить. А там. А да. Это война. Отпустили, наверное. Есть такое выражение. Война все спишет. Говорится, что Ашватхаму осудили все. Ладно бы его осудили пандавы. И осудили все демоны. Ашватхама был подлец. Почему и говорится, что у него были колоссальные способности брахманические. У него было огромное количество знаний, но при этом он был потомком. Поэтому он не был брахманом, его называют Двиджа-банду, недостойный отпрыск настоящего брахмана, драначария. Поэтому люди не понимают, они говорят, о, какой брахман, ничего не понимают. Потом не понимают моих лекций, почему я кого-то так говорю. И брахманы, духовные учителя, как должны себя вести. Никакие способности у них. Понимаете, да? Никакой объем информации, там, какое их качество, потому что результатом знания является качество. Как узнать, что человек обладает знанием? У него качество проявлено. Результатом знания является качество. А эти качества – это все отречение. Он отречен от семьи, от жены, от того, от всего, от пятого, десятого. Предан духовному учителю, ведом, не ищет недостатки в других и так далее, и так далее. Никогда не будет враждовать с кем-то. Там и 5, и 10. Ой, очень много. Бхагавад-гите можно открыть и прочитать, что Кришна говорит. Это все я провозглашаю знание. Качество человека. И говорит Ашватхамы. У него не было брахманических качеств. Были разные брахманические способности, но качеств не было. Поэтому люди они не понимают. О, он английский знает, он худой в очках, он там такой. Французский знает. И все говорят, о, какой брахман. Он столько знает, столько знает. И человек может быть подлым таким. Всяким бояться всего такой был Ашватхама. И поэтому Кришна он сказал, убей его. Кришна сказал Арджуну, убей его. А Юдхиштхира стал говорить, о, он брахмана. Кришна говорит, какой он брахмана? Он говорит, ну как, он драначарий, он столько знает, он столько умеет. Юдхиштхира был сбит с толку. А Кришна сказал, убей, ты не навлечешь на себя это, реакции за убийство брахмана. Это самый большой грех убить брахмана. Даже если он твой враг, ты не имеешь права убивать, если ты даже считаешь его врагом. И Кришна сказал, убей его. И Арджуна такой. Потому что они-то думали, что всегда они так же смотрели на брахмана, так, внешне, так, с позиции тела. Они не понимали духовной сущности брахмана. Качеств брахмана не понимали. И такое противоречие у Арджуны стало. Но поскольку Арджуна был уже на Курукшетре, и он исполнил служение для Кришны, Кришна говорит, тот, кто не преданно служит, тому я даю понимание. И Арджуна стал перед дилеммой, как рассматривать Ашватхаму. Это конфликт был его внутренних представлений. И Юдхиштхира говорил, не надо убивать его. А Кришна говорит, убей его. И Арджуна подумал, Кришна все-таки он лучше знает. Он решил убить Ашватхаму. Он вытащил меч. И как только он меч вытащил, Кришна сказал, ну ладно, не убивай его. Все-таки он брахман. А Юдхиштхира под влиянием Кришны тоже подумал, Кришна же лучше знает, что я опять спорю, елки, уже был один раз. И он сказал, не надо убивать, они поменялись роялем. И Арджуна что-то совсем такое. Сказал, не понял. И Арджуна стал думать. И Арджуна пришел к выводу, что поскольку он исполнял роль брахмана, но не был брахманом, ему надо решить положение брахманического. Он срезал ему шнур, камни мистические и шикху. Сказал, его надо лишить того, что не дает другим его убить. Потому что он и не простая личность, и не брахмана. Но поскольку все принимали это все за брахманизм, надо просто лишить его того. И он публично срезал ему шнур, мистические камни и шикху. И это очень сильно повлияло на Ашватхаму. Куда сильнее. Даже если бы его убили. Потому что Ашватхама знал, как вернуться. Ашватхама знал науку, как ожить. И для него смерть была. И знал технику возвращения. Арджуна не знал ничего. Арджуна просто положился на свое сознание Кришны, на свое уже сознание Кришны. Срезал ему шнур, камни, шипы публично. И перед этим он прочитал мантры определенные, что если даже он теперь опять снова оденет, это будет не авторитетно. Арджуна, говорится, выступил как парампара-гуру, потому что Кришна пришел восстановить парампару. Называется Сурья Сампрадая. Сейчас ее нету. Раньше была такая Сурья Сампрадая. Она исчезла с исчезновением кшатрии на земле. Она есть, но на земле ее нет. Поэтому Кришна говорит, эту науку я поведал первому богу Солнца. И бог Солнца – это Сура. Он поведал ману царям. А он, Арджуна, был в царском роде. Таким образом, он принадлежал к Сурья Сампрадая. И Кришна высказывает Бхагавад-гиту, чтобы восстановить Сампрадаю Арджуны. И он высказывает ее Арджуне. И Арджуна становится гуру парампарой. Ачарьей. Арджуна становится ачарьей Сампрадая. И Арджуна, как ачарья, лишает Ашватхаму авторитетности. То есть вся сила ушла, покинула сила. Он так сделал, что, прочитав определенные мантры, опираясь на определенное сознание, срезав шнур, мистический камень и шипу, он лишил его всех мистических способностей. И Ашватхама, это было самое страшное наказание. Что бы они ему ни сделали, он имел эти мистические способности. Поэтому он не боялся, что с ним сделать. Опозорят его или что-то. Или убьют. Было все равно. Но Арджуна лишил его мистический. И Кришна заулыбался. Кришна был доволен, что Арджуна сам допер. Для чего же тогда я столько раз он ему все это объяснял? Чтобы тот сам научился принимать решение правильно. Без него уже. И Кришна подумал, да, я восстановил Сампрадаю Арджуну. Арджуна ачарья. И Ашватхама, лишенный всех этих сил, своих способностей, говорится, в этот момент, поскольку он гордился же всем этим, он стал смиренным. И Ашватхама подумал, вот как меня проучили. И Ашватхама упал в стопы Господа Кришны и сказал, да, я негодяй, я достоин смерти. Можно я отправлюсь в Гималаи, поскольку я не могу выдержать такой позор. Можно я отправлюсь в Гималаи и проведу то, сколько мне отведено медитации на тебя. И Кришна, улыбаясь, сказал, татастху, можешь получить. И Ашватхама отправился в Гималаи медитировать на Кришну. И говорится, в следующей Кали-юге он станет Вьясадевой. И запишет все веды для людей новой Кали-юги. Нашла там. Он исправится. Пожалуйста, есть вопросы? Они привлекаются больше так, как они поняли своими представлениями. Иногда проповедник привлекает их, говоря так легко и просто. Как Прупада говорил, путь преданного служения очень простой и легкий, потому что он прямой путь. Но для этого нужны определенные качества. Он стал простым. Это искренность и горячее желание. Тогда этот путь будет простым, радостным. Если лицемер и дипломат это будет делать, он будет разочарован. Поскольку мы родились в век Кали, как правило, большинство людей очень лицемерны, дипломатичны. То, что они называют культурой. Они говорят, это культурно. Но вся их культура построена на одной цели. Как получить чувственное наслаждение. Поэтому это без культуры. Вся их этика, вся их порядочность – это обман. Они не знают, что такое качество. Культура и такт, тактичность, эстетичность, этичность – все это обман. Вся их мораль – это обман. Все эти моралисты, все их философии – утопия. Это невежество. Поэтому мы не преданные, они не верят в культуру. В эту культуру, которую мы сегодня наблюдаем. В их поклоны, улыбки, в их такт. Не надо таких слов говорить. Там, в их лексикон. Поэтому люди точно так же, они когда привлекаются сознанием Кришны, не получают достаточного правильного обучения, они разочаровываются в движение, но они не разочаровываются в себе. Они думают, что это движение каким-то образом. Не тот президент, не те лекции. Что-то не то. Говорится, человек всегда склонен искать причину вовне. Он не знает, что причина в нем внутри, в нем самом. Вот в чем проблема. Только в этом. Потому что люди руководствовались своим эгоизмом. И Кришна сразу предупреждает. Если кто-то будет руководствоваться своим эгоизмом, впереди его ждут страдания и разочарования. Две категории вещей. Страдания и разочарования. Что-то будет это. Либо страдания, которые приведут к разочарованию. Либо разочарование. Разницы нет. Почему же приходит разочарование и страдание? Бхагавад-гита Кришна объясняет. Потому что ты в своей деятельности руководствовался чем? Ложным эго. Все очень просто. А ложное эго – это та функция, которая называется непослушанием. Когда вы слушаетесь внешне, вы полностью отвергаете внутреннее послушание. Это означает, когда человек делает, но делает это в неправильном умонастроении, не с правильной целью и неправильным мотивом. Потому что Кришна объединил в Бхагавад-гите несколько видов наставлений. Действие, умонастроение, цель и мотив. И духовные учители иногда слушают только на уровне действия, но не слушают на уровне умонастроения, на уровне цели и на уровне мотива. И поэтому мотив важнее всего. Цель и мотив. Говорится, если человек... Почему говорится, что преданное служение должно быть чистым, немотивированным? Цель – это Кришна. Умонастроение мотивации. Понимаешь, да? Поэтому, как шастра говорится, тому, кто повторяет святое имя, нужно выказывать почтение в уме. Видишь, о чем говорится? О поклонах, о действии или о скрытом действии? Скрытом. Кто выказывает почтение? Никто. Все хотят, чтобы им выказывали почтение. Никто не хочет выказывать. Никто не думает о том, кто посвящен, Прабхупада комментирует это наставление Санатана Госвами этикета. Он говорит, нужно выказывать почтение в уме тому, кто начал повторять святое имя. Прабхупада объясняет. Мы-то думаем, что это все. Нет. Начало повторения святого имени начинается с дикша гуру. Дикша слово означает начало. Харинама дикша. Начало воспевания имен Хари. Харинама дикша. Это инициация первая. Когда человек получил посвящение, ему нужно выказывать почтение в уме. Это означает, ни в коем случае не искать в нем недостатки. Потому что он уже Божий дар получил. А я нет. При всех своих лучших качествах я не получил этот Божий дар. А он одарен уже милостью Кришны через своего гуру. Может быть, он имеет качество хуже, чем я. Может быть, он не этичен, не эстетичен. Может быть, у него прошлое более позорное и поганое, чем у меня. Но он получил эту милость. И я должен выражать ему почтение в уме. Итак, это наставление не просто для тех, кто не получил милость, а для всех. Тому, кто начал воспевать, нужно выказывать почтение в уме. Вот я. Может быть, кто-то, женщина или кто, неважно. Они начали, они получили инициацию. Я должен почтительно относиться в уме к ним. Духовный учитель сам должен почтительно относиться к тем, кто начал воспевать. Это указание всем. И тем более те, кто не начали еще. Они должны посмотреть на них как на старших. Они должны служить им. Сейчас мы придем к этому. Следующее говорится. Тем, кто получил посвящение. И Прабхупада описывает, посвящением называется только брахманическое посвящение. Харинама дикша не является посвящением духовного учителя, а является посвящением воспевания только святого имени. Но посвящение дважды рожденное это означает. Посвящение дважды в духовную науку. Что человек постиг различия между духом и материей. И поэтому он хочет посвятить свою жизнь без остатку служению духу, высшему духу. Это означает, он стал браманом. Если он хочет без остатка посвятить, значит он понял, что духовные ценности выше материальных. Вот почему его рекомендуют на брахманическую. Потому что у него нет целей каких-то материальных. Он решил посвятить свою жизнь служению духу, духовным ценностям. Поэтому он брамана. Не все могут посвятить свою жизнь духовным ценностям. Поэтому не надо всем давать брахманические шнуры. Надо давать тем, что четко показывает, что он осознает, может, не может объяснить этого, но он хочет всю свою жизнь связать со служением миссии Господа Читания. Всю свою жизнь. Тогда он должен быть посвящен. И так там говорится, тем, кто имеет посвящение, то есть браманы, нужно выказывать почтение в уме, то есть так же, как плюс со сложными руками кланяться, что указывает, чем-то я могу вам что? Послужить, помочь чем-то. Левая рука означает материальное, а правая духовное. Когда я складываю, чем я могу, это правая рука служения, левая, что у меня что-то есть, я могу, может быть, чем-то я могу вам помочь. Чем-то я могу вам услужить. И тем, кто отрекся от всего ради распространения славы святого имени, а слава святого имени в чистом воспевании, вся слава в чистом воспевании, говорится, человек должен оказывать почтение в уме. Несомненно. Еще больше. Со сложными руками. И падать ниц перед такой личностью, как палка, говорится, дандавата. И всегда с огромным желанием исполнить любое его указание. Вот таков этикет. И послужить. Служить такой личности. Так вот, люди падают, как палка перед саньяси, перед гуру. Они делают то, что он им говорит. Они лицемерно складывают руки и думают, что они такие. И никогда о вас почтительно не думают, а говорят о ваших недостатках только. И вас критикуют. Не только в уме, но и бра-бра-бра, потому что все, что в уме, бра-бра-бра, на языке. А те, кто получил посвящение, они считают себя равными и спорят с ними. Никогда не оказывают почтения. Говоря о их плохой карме, что они там такие, что там у них то и все. Да все это ерунда. Зато на них есть милость Бога. И именно эта милость вытянет их куда надо. А не их карма. А те, кто гордится своей кармой, образованием, там всякой ерундой, все они оскорблять начинают, потому что они гордые. А гордость ведет к оскорблениям. А оскорбления ведут только к одной вещи. К чему? К падению. Все. Поэтому они принимают внешний этикет все. Внешне падают, тут говорят о любви к гуру, фотографии эти все в нос тыкают друг другу, куча альбомами этими хвастаются. Но они не готовы делать то, что говорит им гуру. Это называется лицемерие. Поэтому такие люди, они быстро разочаруются в этом процессе. Или обманывают. Поэтому говорится искренне, это значит не обманывая. И без дипломатии, ну, какой-то, блин, мирской вот этот. Эти-ти-ти-ти. А что у вас там такое? И за спиной. Если эти лицемеры и дипломаты, они быстро разочаровываются. Понял, да? Для них путь будет не просто трудным, он никакой радости не будет им приносить. А человек начинает страдать. Две функции есть, радость или страдание. Все. Но если ты будешь так делать, ты быстро начнешь прогрессировать. Если кто-то так же будет делать, он быстро начнет прогрессировать. Контролировать. Нарада Муни говорит Друви Махараджу, я тебе только три вещи скажу, благодаря которым ты станешь успешным в духовной жизни. Никакую Бхагавадгиту тебе не буду рассказывать, ничего, ни Шримад Бхагаватам, ни какие-то там тебе показывают мешочки, когда, из какого пальца чего вылетает, ничего не буду рассказывать. Скажу три вещи, если ты будешь их соблюдать, ты будешь успешен в духовной жизни. И он сказал ему об этом. Всегда сострадай младшим, дружи с равными и служи старшим. Все.